Он стрелял до тех пор, пока не закончился магазин. К тому моменту, как пронзительно заныл счетчик боеприпасов, фиксируя ноль, залегшие возле будки десантники опрокинули и второго Аспайра. Тяжело дыша, Грегори поднялся на ноги. Этот короткий танец со смертью вымотал его окончательно, заставив выйти на форсаж, сжигая в коротком рывке все запасенные силы. Это помогло ему стать достаточно быстрым для того, чтобы ускользать из прицела Аспайра, но продлись бой еще несколько секунд, и он упал бы обессиленный. Немного отдышавшись, Грегори вызвал Чейза. «Сержант, здесь, похоже, их офицеры». «Уже в курсе, капрал. Благодарю за то, что отвлек на себя огонь». «Большие потери?» Голос Чейза помрачнел. «Пятеро. Двое наших». «Кто?» Грегори похолодел. «Штольцы и Лазито». Грегори со всхлипом втянул в себя воздух. «Штольц, Джакомо. Отличные парни. Жаль, чертовски жаль». Но Чейз не дал ему времени на чувства. «Отделение, бегом к краю крыши, прикрыть огнем вторую роту». Вторая рота по плану должна была штурмовать купол. На бегу, поменяв магазин и картридж подствольника, Грегори подлетел к выступу на краю крыши, упал на колено и осторожно высунулся наружу. С высоты пятиэтажного дома вся огороженная территория лежала как на ладони. Пятиугольной формы периметр, внутри него несколько больших круглых открытых бассейнов с грязной жидкостью. Суета вокруг купола показывала, что тот уже захвачен, и даже некое подобие крытой террасы, где в прицел Грегори разглядел что-то похожее на вырастающие из пола столики. Зону отдыха? От бассейнов за территорию уходила толстая труба. Грегори проследил ее взглядом и понял, что пройдя около километра, установленная на бетонных столбах труба скрывается за забором следующей огороженной территории, где, судя по доносящимся звукам выстрелов, еще шел бой. «Сержант, мы захватили завод!» Отчего-то Грегори захотелось поделиться радостью с командиром. Но Чейз его восторгов не разделял. «Захватили, значит, сиди и отдыхай, пока следующего приказа не получил. Отхорн, ну что ты у меня за геморрой такой?» «Виноват, сержант». Поставленный на место Грегори предпочел заткнуться и, улучив минутку, перевести дух. Прыжки по крыше даром не прошли. Он прислонился к выступу на краю стены и стал смотреть, как второй взвод осторожно окружает распростертых на бетоне продвинутых аспайров. Один из них, кажется, еще был жив, но озлобленные потерями бойцы смотали его так, что тот вообще потерял гуманоидные очертания, став похожим на куколку гигантской бабочки. Грегори довольно хмыкнул и расслабленно прикрыл глаза, входя в легкий, восстанавливающий силы транс. Но долго отдыхать не пришлось. Чуткие микрофоны шлема уловили всплеск стрельбы, что, разрастаясь, сливались в один непрекращающийся треск. «Периметр!» – закричал кто-то на общем канале. Командир взвода среагировал немедленно, поскольку подобный приказ не мог исходить от Чейза. Сержант лишь его озвучивал. «Отделение, бегом к внешнему краю!» Чертыхнувшись, Грегори вскочил на ноги. Все это чертовски походило на попытку деблокировать промышленный район. И время для этого аспайры выбрали самое, что ни на есть лучшее. Обе дивизии увязли в обороне, оставив на охране периметра лишь треть сил. И теперь оставалось только рваться вперед, надеясь, что оставленная треть справится с атакующими из джунглей резервами аспайров. Сколько же их там? На бегу Отхран обратил внимание, как мало народу откликнулось на приказ. Лишь трое из семи солдат отделения. Трое выбыли из строя, а четвертый, Димани, наверняка возился сейчас со своими питомцами внизу. Остатки отделения добежали до разрушенной попаданием снаряда БМД огневой точки. Сложена она была из небольших бетонных блоков, и взрыв разметал их, оставив лишь два нижних, за которыми и укрылся капрал. При максимальном увеличении кромка джунглей, что лежала практически у горизонта, приблизилась достаточно, чтобы разглядеть фигурки бегущих через выгоревшее пространство аспайров. Много фигурок. Сотни! И сплошной рой плазмы, несущейся к редкой линии укреплений десанта. Грегори посмотрел на цифру дальномера и досадливо рыкнул. 2100 метров до ближайших. Эдак они смогут прикрыть огнем своих как раз к тому моменту, как аспайры ворвутся в окопы. Среди фигурок выросли первые, еще редкие фонтаны разрывов. Пока что били лишь орудия, оставленных на периметре БМД, но буквально через несколько секунд к ним подключились и боевые машины, стоявшие возле захваченного завода. Грегори с интересом наблюдал, как падающие в шахматном порядке снаряды прореживают атакующих. И пусть их нательная броня держала большинство осколков, снарядов падало достаточно много, чтобы ряды нападавших редели на глазах. А когда среди черных разрывов 105-ок БМД стали вспухать огромные огненные смерчи крупнокалиберных фугасов-самоходок, Грегори окончательно поверил, что попытка деблокирования провалилась. Акт отчаяния, не более того. Он посмотрел на того, кто залег рядом, и прочитал над его головой наложенную компом надпись «Аймар». «Лаурент, живой?» Тот буркнул, не отрываясь от прицела. «Да уж поживее тебя буду. Видел бы ты себя со стороны, когда от этих хреновин увертывался. По тебе бы так мочили». Грегори не оценил шутки. «А по мне так же мочили. Это рядом со мной Штольца напополам перерезало. А я огня не прекращал, тебя прикрывал». Грегори примирительно похлопал Аймара по спине. «Спасибо, дружище. Но, черт возьми, кто это был?» «Офицеры, наверное. Вон броня какая. Да и ствол помощнее дробовика ополченцев будет». Видимо, вспомнив, как рядом с ним убило Штольца, Аймар содрогнулся так, что это было заметно, даже несмотря на боевой костюм. Грегори успокаивающе сжал его руку. «Это война, Лаурент». «Сам знаю. Но, черт возьми, сколько их тут было? Сотни две?» «Около того, наверное. Я не считал. Считалку отбило». Грегори попытался пошутить, но Аймар шутки не заметил. «Две сотни дебилов и всего два офицера? И надо же было нам нарваться именно на них!» Они говорили на приватном канале, но, видимо, залегший рядом Чейз заинтересовался, о чем это молчат два бойца его поредевшего отделения. А его полномочий вполне хватало, чтобы вклиниться в приватный канал подчиненных, и Чейз не удержался. «Нарвались, значит, так судьба сложилась. А если не хватило выучки завалить твари без потерь, так нечего стонать о судьбе». Подобравшись поближе, сержант указал на Грегори. «Вот Хорнвот, дебил дебилом. А секунд пять на форсаже от выстрелов уклонялся. Так что закрой пасть, Аймар». Опешивший Лаурент замолчал, и Чейз, видимо, посчитав свою миссию завершенной, отвернулся. А высоко в небе раздался новый звук. Грегори вскинул голову, пытаясь разглядеть его источник, но восходящее светило било в глаза, и детали терялись. Одно Грегори понял точно. Это были не истребители. Тактические корабли? Секунд через 10, когда такшипы переместились по небосклону, Грегори их разглядел. Два летающих крыла шли километрах в 3 над джунглями, и цель их прилета стала ясна довольно быстро. От обоих отделились по 2 сигарообразных вытянутых предмета и, набирая скорость, понеслись к земле. «Планирующие бомбы», – опознал Грегори падающие сигары. ВБ-20, которыми, кстати, выжигали и полосу отчуждения вокруг промышленного района, сейчас были поставлены на объемный взрыв. Отхорн видел, как на высоте около 100 метров сигары разлетелись на кусочки, и на месте их стали расплываться облака аэрозоля. Быстро прикинув по дальномеру расстояние, Грегори выругался. «Сержант!» И тут полыхнуло. Отхорн продолжил, уже понимая, что сейчас их тряхнет. Еще как тряхнет! «Менее 3 километров до ближайшей вспышки!» «Ложись!» – заорал Чейз, и Грегори нырнул вниз. Прежде чем укрыться за поребриком и вцепиться руками в бетон крыши, капрал успел заметить, как стремительно несется белесая дымка ударной волны. И она пришла. Грегори вцепился в крышу, понимая, что даже если он и удержится, может и не выдержать сам корпус завода, тогда кранты. И когда ревущий поток проносился над ним, Грегори молился о техническом гении аспайров. Ведь лишь знания их архитекторов и умения строителей спасали сейчас его от гибели. Скрытой бетонной стенкой он не ощутил самой ударной волны. Лишь видел, как хлестнула она по упавшим навзничь десантникам у противоположного края крыши. Как понесло их, цепляющихся за бетон, и если бы не поребрик, многих бы сдуло вниз. Распластавшись, словно решив охватить все здание целиком, Грегори не сразу понял, что все кончилось. Что ударная волна прошла, а он все еще жив. Вторая ударная волна была относительно слабой, напоминающей хук боксера-тяжеловеса, не более того. Когда в облаке взрыва выгорает кислород, в зону низкого давления схлопываются массы окружающего воздуха. Но это сущие пустяки по сравнению с первой, страшной ударной волной. Грегори, успевший было приподняться из-за бетонного блока, почувствовал, как содрогнулся до самого фундамента корпус завода.